Вербовочный пункт находился в ротонде. С деревянным барьером там сидел сержант космофлота при полном параде, пожалуй, даже слишком, будто цирковой клоун, изображающий сержанта. Вся грудь его была в нашивках. Я и наград-то таких не мог припомнить. Однако правая рука его была оторвана почти по самое плечо, и рукав зашит. А когда мы подошли к его перегородке, то увидели, что у него нет и обеих ног. Однако ему самому это, кажется, ничуть не мешало. «Доброе утро», — сказал Карл. «Я хочу поступить на службу». «Я тоже», — добавил я. Он не обратил на нас никакого внимания, ухитрившись, как-то не вставая отвесить поклон, он произнес: «Доброе утро, леди. Чем могу служить?» «Я тоже хочу поступить на службу». Он улыбнулся. «Прекрасно, девушка. Если вас не затруднит пройти в комнату 201 и спросить там майора Рохес, она займется вами». Сержант окинул Кармен взглядом. «В пилоты?» «Да, если это возможно». «Отчего ж, по-моему, у вас для этого все данные. Ну что ж, вам к мисс Рохес». Поблагодарив сержанта и бросив нам «увидимся», Кармен ушла. Сержант наконец-то обратил внимание на нас. Смерив нас взглядом, он спросил с полным отсутствием вежливости, выданной им Кармен-Сити: «Ну что, куда? Трудовой батальон, а?» «Нет-нет», — сказал я. «Я собираюсь стать пилотом». Он только взглянул на меня и обратился к Карлу. «Ну а ты?» «А меня интересует корпус научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», — сказал Карл сдержанно. «Особенно электроника. Я думаю, шансы у меня неплохие». «Но это точно неплохие, если они есть», — мрачно буркнул сержант. «А если окажется, что ни подготовки, ни таланта у тебя нет, то и шансов, считай, нет. Слушайте, как по-вашему, для чего меня тут при дверях держат?» «Я не слишком-то его понимал». «А для чего?» — спросил Карл. «Для того, что правительство наше вам все равно ничего нового не покажет. Завербуетесь вы там или как? Сейчас, знаешь, мода такая пошла. Один срок отслужил, нацепил планочку на грудь, с понтом ветеран. А сам, может, и оружие-то в руках не держал. Однако, ежели ты так уж хочешь послужить, и даже того, что я тебе тут толкую, не послушаешь и не уберешься домой, то, конечно, возьмут тебя. Это тебе по Конституции положено. Закон такой. Кто угодно, хоть мужчина, хоть женщина, имеет право отслужить и получить полное гражданство. Куда же нам, спрашивается, всех этих добровольцев девать? Они большей частью и не годятся ни на что. Далеко не всякий может быть военным. У большинства из тех, кто приходит вербоваться, в той самой первейшей солдатской принадлежности и нет. Вот, как по-вашему, что требуется, чтобы стать хорошим солдатом?» «Не знаю», — сознался я.